Глава 22. Мое утро началось со стука в дверь. Причем барабанили так, будто пожар начался. Я вскочил с кровати и, как был в трусах, распахнул дверь, чуть не ударив нетерпеливого гостя. Им оказался мой управляющий, ваше сиятельство. Архип выпучил глаза и сделал несколько рваных вдохов. Бежал, что ли? Там, к вам, там... «Да что такое?» – прикрикнул я. «Соберись и скажи нормально!» «Вас ожидает курьер от его императорского величества!» – выпалил Архип, переведя дыхание. «Нужно ваше личное присутствие!» И только после этих слов управляющий обратил внимание на мой внешний вид. Белые трусы в горошек явно не соответствовали тому, в чем надлежало встречать курьеров императора. Не говоря ни слова, Архип ворвался в комнату и распахнул шкаф. Я сделал вид, будто не заметил этой дерзости. Явно же управляющий на нервах позабыл обо всем. Его обреченный вздох меня даже развеселил. Ну а чего он ожидал? Все мои вещи Захар собрал и перевез в квартиру в столице. А в санатории у меня, кроме доспехов, ничего не было. Разве что плащ инквизиции накинуть можно, но это тоже неофициальный костюм. Я встряхнул доспехи, поморщился от вони и шагнул к рюкзаку. Вытряхнул оттуда припасы, добравшись до дна, и достал свежий комплект белья и плащ. Но он хотя бы не воняет гарью и паленой плотью демонов. Хорошие у рубежников рюкзаки. Защищают и от влаги, и от запахов. Решено. Пойду встречать важного человека в плаще, и плевать, что под ним будут только трусы и нижняя рубаха. Подмигнув Архипу, я натянул плащ, поправил медальон и спустился на первый этаж в сопровождении Вольта. Посмотрим, что же такого случилось, что аж сам император мной заинтересовался. И ведь я только сегодня с Пожарским хотел насчет аудиенции поговорить. А тут, как говорится, на ловца и зверь бежит. «Князь Юрий Громов!» — обратился ко мне крепко сбитый мужчина лет 40. «А я-то ожидал встретить молодого человека на побегушках». «Он самый!» — кивнул я. «Вам послание от его величества Алексея II». Мужчина протянул мне конверт, запечатанный сургучом. «Мне велено дождаться вашего ответа». Я распечатал конверт и вчитался в ровные строчки. Надо же, мои подвиги на благо империи были замечены, отмечены и всячески зафиксированы. Оказывается, за помощь государству в избавлении от нашествия демонов и за освобождение земель от них же мне полагается награда. К сожалению, сумма награды не была указана. Зато ниже красовались приписка, что император желает личной встречи сегодня в 11 часов. Я глянул на браслет. 9:30. А ведь в мире аристократов принято собираться на аудиенцию к императору за несколько суток. Ну и ладно, я не они, мне собраться недолго. А уж с учетом суперскорости, так я еще и в ванне могу часок поваляться. «Каков будет ваш ответ?» – поторопил меня курьер. «Конечно же, я прибуду во дворец в назначенное время», – сказал я и улыбнулся. Даже я, далекий от политики человек, понимал, что от таких предложений не отказываются. Тем более этой встречи я и сам хотел. Так что воспользуюсь ситуацией и заодно получу награду. Что я, дурак, что ли, от такого подгона отказываться? «Благодарю». Курьер чуть склонил голову в полупоклоне и направился к машине. Я же предупредил Архипа, что уезжаю, а потом ухватился за Вольта и попробовал провернуть тот трюк с мгновенным перемещением. По дороге в санаторий Саша сказал, что мое исчезновение выглядело эффектно. На месте, где я стоял, вспыхнула молния, и я будто в ней растворился. «Надо же, получилось!» Только я представил свою спальню, а оказался рядом с подъездом. Похоже, перемещаться я могу только на открытое место. Но даже так, это просто охренеть как круто. Я поднялся на свой этаж и пошарил по карманам. Ключ остался где-то в рюкзаке. Нажав на звонок, я принялся ждать и вдруг услышал странный всхлип за спиной. Резко обернулся и встретился взглядом с хозяйкой пуделя. Женщина вздрогнула, попятилась и врезалась лопатками в стену. А ведь она довольно молодая. Тогда на улице мне было не до этого, а теперь я увидел, что ей от силы лет 25. «Доброе утро!» — поприветствовал я женщину. «Гмых!» — она пробормотала что-то невнятное, побледнела до синевы и икнула. «Я князь Юрий Громов, ваш сосед, судя по всему». Я представился и заметил, что женщина уже не просто бледная, она на грани обморока. «Простите, если напугал вас, я этого не хотел». «Доброе утро, приятно познакомиться», — выпалила моя соседка и зажмурилась, видимо, ожидая наказания. Я хотел было еще что-то сказать, но дверь в квартиру распахнулась. Захар сплеснул руками и схватил меня за ладонь, пытаясь прижать ее к своему лбу. «Вернулись, сиятельство наше!» — чуть ли не сквозь слезы сказал он. «Вернулись живым и здоровым! Счастье-то какое!» «Я рад тебя видеть, Захар», — сказал я и шагнул в квартиру. «Так, давай прекращай тут сырость наводить. У меня через полтора часа аудиенция с императором. Нужно подобрать что-то поприличнее». Захар бросился в мою спальню и пропал в гардеробной, а я быстренько принял душ и привел себя в порядок. «Ну вот, уже не так страшно в зеркало смотреть. Надо бы еще подстричься, что ли, а то скоро лохмы отрастут, как у Саши». Когда я вышел из ванной комнаты, Захар уже ждал меня с комплектом одежды. Темно-синий фрак с длинными фалдами, жилет, рубашка со стоячим воротником, галстук-бабочка, запонки. Да я никогда на себя столько тряпок разом не нацеплял. И отказаться никак. Все же во дворец иду, не в кабак. Захар помог мне одеться во все это безобразие, поправил бабочку и удовлетворенно кивнул. В его глазах снова появились слезы. Вот же какой чувствительный у меня слуга оказался. «Так на батюшку похоже», — сказал он, утирая тыльной стороной ладони глаза. «Да вылитый Алексей Николаевич молодости. А выправка-то какая! Возмужали ваше сиятельство в битвах. Скоро новый гардероб надо будет шить». Я повел плечами и хмуро кивнул. И впрямь раздался я немного вширь. Фрак с жилетом были впритык, разве что дышать еще хоть как-то можно было. А вот слишком руками размахивать или даже свободно двигаться никак не выйдет. Я спустился вниз и увидел заказанную Захаром машину. Представительского класса такси «Люкс», не иначе. Надо будет озаботиться покупкой своего автомобиля, если такие официальные выезды будут частыми. Хотя мне же Крылов обещал машину с водителем, если я должность приму. Крылова сейчас нет, но машина-то полагается. Надо будет этот вопрос обсудить с Кондратьевым, когда забегу в Инквизицию. Пока же меня и арендованный автомобиль устроит. Вольт заскочил назад, а я немного подумал и сел рядом. Не хотелось мне ехать впереди, да и память о покушении на пса была свежа. И вообще, я теперь не просто нищий князь, а тайный эмиссар Инквизиции. Насколько я знаю, люди такого уровня впереди не ездят, так что буду привыкать. До дворца мы добрались без происшествий. Даже странно, как-то я уже привык к активности вокруг меня. То одно, то другое. Да у меня за всю прошлую жизнь не было столько приключений, сколько после появления в этом мире». У входа во дворец меня уже ждали подтянутые безопасники с оружием наперевес. В своем мире я и по Красной площади не часто гулял, а тут сразу в императорские залы попал. Пока шагал по ковровым дорожкам в сопровождении охраны, думал о том, как меня встретит император и какой он вообще. Позолота, лепнины и вычурный паркет мне были неинтересны, тем более, что от всей этой мишуры в глазах рябило. Разве что гербы российских губерний на стенах привлекли мое внимание, но задержаться и полюбоваться на них не было возможности. Так что я дождался, когда меня проведут к массивным опять-таки позолоченным дверям и представят императору. Наконец, все процедуры были завершены, и меня пригласили в один из залов, где на золотом троне сидел немолодой мужчина с острым взглядом. Сам зал был не таким уж большим, в башне и сила тот же тронный зал был раза в три больше. Зато здесь все было не из камня и не белого цвета. Трон стоял на небольшом возвышении на красном ковре, такого же цвета дорожки вели от дверей к трону и вдоль стен, где стояли охранники и слуги. Я поклонился и замер, ожидая разрешения выпрямиться. Спасибо Захару, хоть немного успел просветить меня, пока помогал одеваться. Долго мне стоять, скрючившись, не пришлось. Через несколько секунд император подал голос. «Встань, князь Звенигородский», — сказал он властно. «Рад видеть, что наследие Громовых не утрачено. Вижу, что твой отец воспитал достойного преемника. Благодарю, ваше императорское величество», — скромно сказал я. «Что ты хочешь в награду за победу над демонами?» — спросил Алексей II. «Денег? Почестей? Артефактов?» «Вам виднее, ваше императорское величество, чем можно наградить вашего верного слугу?» «Да я просто мастер лести, даже не думал, что так легко получится». «Еще и скромен!» Император хмыкнул, а потом бросил взгляд на Вольта. «Вообще-то на аудиенцию к императору не принято приходить с животными, но у меня-то не простой пес, а защитник, так что я не особо переживал по этому поводу». «Рад, что честь для тебя имеет значение. Иван Пожарский говорил мне о тебе, но я должен был убедиться». Я благодарно кивнул, не зная, что сказать, чтобы не испортить впечатление. Не каждый день с правителями встречаться приходится. Мало ли какой характер у Алексея II. «Насколько я помню, ты не особо участвовал в делах империи», — продолжил он. «Ты изменился, и мне это нравится. Чем больше сильных людей в стране, тем она сильнее». Я снова молча кивнул, а император довольно улыбнулся. «Вот что, волею своей награждаю тебя титулом светлейший и выдам тебе миллион на приведение в порядок твоих владений. Это большая честь для меня». Я поклонился. Титул мне был без надобности, все равно я в них ничего не понимал. А миллион — это миллион, лишним точно не будет. «Есть ли у тебя что сказать мне, князь?» — спросил Алексей II. Это явно была формальная фраза, но именно ее я и ждал. «Есть, ваше императорское величество». Я выпрямился, чуть не разорвав фрак по швам, и достал из кармана небольшой мешочек с драгоценными камнями. «Во-первых, примите это дар. Камни были добыты в пустыне Сахара одним племенем, живущим по особым законам». «Вот как?» Император повелительно махнул рукой, и от стены отделился слуга, который сначала проверил мешочек содержимым, а потом передал его правителю. Алексей II высыпал на ладонь 5 бриллиантов размером с голубиное яйцо. Глянув на камни коротким взглядом, император тут же убрал их обратно и встал с трона. «Пойдем со мной», — сказал он мне и отмахнулся от слуг. Охрану он, правда, прогонять не стал. «Официальная часть награждения завершена, а побеседовать мы можем и не в такой формальной обстановке». Императора тут же окружили безопасники, в сопровождении которых он направился к небольшой двери за троном. Я последовал за ним, размышляя о том, почему наш разговор свернул в другое русло. «Только из-за бриллиантов?» Через несколько минут гуляний по двору мы вышли в узкий коридор, в котором было несколько не таких вычурных дверей. Безопасники распахнули одну из них перед императором и уже потом пропустили меня. Как оказалось, мы пришли в обычный рабочий кабинет. Здесь не было ничего красного или золотого. Обстановка была очень скромной по меркам дворца. Бежевые стены, зеленый ковер на полу, стол и кресло из белого дерева, журнальный столик и полка с книгами, и никакой лепнины и мягких кушеток. «Присаживайся». Император указал мне на кресло для гостей и сел за стол. «Всем выйти!» «Но, ваше императорское величество!» Возмутился один из безопасников, который возрастом был ближе к императору. «Я сказал всем выйти!» Алексей II повысил голос, добавив свой приказ магии. «Не настолько я слаб, чтобы остаться один на один с верным империи человеком». Магия у императора была мощной. Не знаю, что это за стихия, но меня чуть не прибило к креслу. Охранники так и вовсе сначала побелели, а потом очень медленно покинули кабинет. Ощущения у меня были такие, словно я влип во что-то вязкое вроде суперклея. Точно. При прохождении через пленку разлома в каньоне было то же самое. Казалось, сделая хоть одно неверное движение, и меня парализует. Вот что, князь, мы с Иваном Пожарским поболтали немного. О делах государственных и так. Император усмехнулся и ослабил свою магию. «Знаю я, что ты в пустыне летал, а вернулся оттуда с отрядом туземцев». Он кивком головы указал на мешочек с бриллиантами и выгнул бровь. «Давай, рассказывай, что там видел, что еще есть интересного. Расскажи, будь добр, развей мои сомнения». На лице императора читался неподдельный интерес, и он даже не приказал, а попросил, хотя властные нотки в голосе немного смазали просьбу. Я не стал увиливать и рассказал все как есть. Про Исил, элементалей, уникальные технологии и каньон в пустыне, о котором никто не знал. Также я порадовал императора тем, что на моих землях вместо каньона теперь проход в пустыню, через который туземцы смогут доставлять рубежные ресурсы и прочие товары для обмена и продажи. «И что же они хотят взамен?» – спросил Алексей II, прищурившись. «Даже если ты их прижал покрепче, такие вещи стоят дорого. Они хотят узнать о нашей стране и вообще о мире», — сказал я. «Ну еще они будут рады новым людям в своем городе. Вымирают они, ваше императорское величество». «В этом проблемы нет», — махнул рукой император. «Хоть обнищавших аристократов бери и пачками туда отправляй. Хоть простых рабочих для прочих нужд. От такого предложения мало кто откажется». «Есть еще кое-что», — сказал я, дождавшись тишины. «Туземцы не могут до конца ассимилироваться в империи, и главный враг связан с инквизицией, точнее, с теми, кто стоит за орденом». «Ну-ка...» — Алексей II аж подался вперед. «Ну-ка...» — Алексей II аж подался вперед. В его глазах даже не интерес был, а жажда узнать подробности. Кажется, не только я был заинтересован тем, что реальная власть у Инквизиции. Если уж сам император заинтересовался теми, кто враждует с орденом, то не так все гладко у него. Словно в подтверждение моих мыслей, император нажал на статуэтку на столе, и по периметру кабинета вспыхнула уже знакомая мне пелена. «Вот оно как! Это я удачно зашел!» «Что вам известно о хранителях, ваше величество?» – спросил я, надеясь, что не перегнул палку. «Вдруг императора нельзя спрашивать о чем-либо, или это конкретный вопрос под знаком секретности? Хотя, судя по его интересу, я задал очень даже правильный вопрос». «А ты, я смотрю, подготовился». Александр II откинулся на спинку кресла, заметив мой взгляд. «О хранителях я знаю. Не скажу, что конкретно, но побольше твоего. Значит, эти туземцы – враги Инквизиции и хранителей, соответственно». «Именно так, ваше императорское величество». Я кивнул и расслабил плечи. «Вроде нормальный мужик наш император». «Тогда сделаем вот как». Он сложил руки домиком на столе и прищурился. «Пригласи вождя этого племени, устрои ему прием по всей чести, а уж потом мы с ним подадим документы на присоединение их города к Российской империи». Я промолчал. Мне в эти дела лезть не было нужды. Пусть правители сами между собой решают, где чья территория. Проход в Исил у меня есть, а остальное меня не касается. «И раз уж ты сам завел разговор об Инквизиции...» На лице монарха мелькнула кривая усмешка, но тут же исчезла. «Вижу на твоей груди печать инквизитора особого ранга. Как ты смотришь на то, чтобы немного поработать на меня?» «Я служу своей стране и людям, живущим в ней», — проговорил я. «Отказать императору в любой просьбе значит навлечь на себя его гнев. Но и становиться его пешкой я не собирался». «Главный вопрос в том, чего именно от меня хочет его величество». «Похвально, князь, очень похвально». Император вздохнул. «Моя просьба не затронет твою честь. Мне нужны глаза и уши в ордене, только и всего. Докладывать ежедневно не прошу, но если что-то узнаешь, в общем, просто бди, и в случае опасности для империи свяжись со мной. Ваша просьба ничуть не затруднит меня». Я сделал небольшой поклон, костеря тесный костюм. У меня есть свои планы на Инквизицию, так что я каждый уголок там проверю». «Будь осторожен, князь», — мрачно сказал Алексей II, поднимаясь с кресла и деактивируя купол тишины. «Никогда не знаешь, на что наткнешься в темных коридорах. Или на кого. Благодарю за предупреждение». Я встал и снова поклонился. «Ох уж этот этикет. И за награду. Империя благодарит тебя за самоотверженность, князь Звенигородский». Голос императора снова стал властным и грозным. «Имя твое отныне будет стоять в одном ряду с героями, что защищали свою страну». Меня проводили на улицу, и я, наконец, вздохнул полной грудью. Пришлось расстегнуть жилет и фрак, чтобы это сделать, но это мелочи. Наконец-то официоз закончился. Я посмотрел на часы и скривился. Больше часа мы с императором беседовали, уже 12:12, а я с Пожарским обещал встретиться в полдень. Машину вызывать не стал, дольше ждать буду. Ускорились мы с Вольтом не на полную, а так, чтобы добраться до ресторана за пару минут. И все равно улицы, машины и люди слились в сплошное разноцветное пятно. На максимальной скорости мне больше нравилось. Там просто все вокруг замирали, а ты будто просто шагаешь неспешно, а не мчишься мимо них. Пожарский сидел за тем же столиком, что и в прошлую нашу встречу. Он что-то бешено строчил в телефоне и даже не заметил моего приближения. Наверное, это даже хорошо. Мой фраг после ускорения реально разошелся по швам, как и рубашка под ним. «Добрый день. Прошу прощения за задержку». Я сел напротив и дождался, когда князь закончит набирать сообщение. «Да ладно. Мне уже доложили, что ты у императора был». Пожарский махнул рукой и посмотрел на меня. «Ну что, о чем ты хотел поговорить?» «Хотел узнать, сколько я вам должен за аренду самолета и машин, и за разбитый джип тоже», — сказал я. «Не сообщать же ему, что вопрос встречи уже не актуален». «Да ерунда же, Юрий», — князь нахмурился. «Из-за этой мелочи не переживай. У меня тех машин знаешь сколько?» «Не ерунда», — я покачал головой. «Сами подумайте, как я себя чувствую, когда прошу, а взамен ничего не даю». «Как друг семьи». Пожарский прищурился и посмотрел на меня внимательным взглядом. «Если думаешь, что я тебе одолжение сделал в счет будущей женитьбы, то это ты зря. Считай, что я так с твоим отцом рассчитался за его помощь». «Но я не мой отец, и мне вы ничего не были должны», — продолжил настаивать я. «Мне еще Саше надо будет те 200 тысяч вернуть, которые он Минину за мое вызволение заплатил. И тот уж точно не отвертится». «Да брось ты, говорю тебе», — пробасил князь, а потом резко замолчал, глядя куда-то влево. Я проследил за его взглядом и хмыкнул. «Надо же, вот уж кого не ожидал увидеть, так это Дарью Сташинскую. Да еще и в компании с тем мужчиной, которого я в прошлый раз так невежливо послал. Но он сам виноват. У меня там каньон у поместья открылся. Не до выяснения отношений было». «Знаете этого мужчину?» — спросил я у Пожарского. «Как не знать, если это советник императора, Феликс Островский?» Пожарский скривился. «Одного не пойму. Зачем он связался с этой вертихвосткой?» «Сташинская была аристократкой по бумагам, а по факту пшик. Даже баронский род Сташинских от нее отрекся». Меня тоже интересовал вопрос, почему Дарья и советник императора уже не в первый раз вместе выгуливаются. «Ну да ладно, может, там чисто деловые отношения. Она ему тело, он ей деньги». Даже занятно вышло, что после князя Юнца Сташинская сумела добиться внимания такого влиятельного человека. А шляпка у него забавная. Не сдержался я от комментария, заметив клетчатую фетровую шляпу на соседнем советником стуле. «Это наш Феликс так внимание привлекал к своей персоне, когда выбивался наверх по служебной лестнице». Пожарский хмыкнул. «Его так и прозвали. Мальчик в шляпе». Это потом он показал зубы и пошел по головам. Прозвище забылось, а вот путь Островского наверх многим до сих пор аукается. «Понятно», — протянул я и переглянулся с Вольтом. «Что думаешь, дружище?» «Думаю, что эти двое спелись», — ответил он, зевнув. «Вот увидишь, мы еще о них услышим». «Тоже так считаю». Я перевел взгляд на Пожарского и вздохнул. «Не вздыхай, не приму я от тебя денег», — пробасил он. «Долг платежом красен, а я вот не успел с отцом твоим рассчитаться. Хоть так отплачу, раз уж при жизни его не смог. Что ж, благодарю». Я поднялся и глянул на сладкую парочку. Они нас даже не заметили, что-то обсуждая. «В таком случае вынужден откланяться. Меня еще в ордене ждут». «Добро», — кивнул князь и ударил ладонью по столу. «Меня не будет в столице пару дней. Через час улетаю. Но ты все равно звони, если что». «Договорились», — улыбнулся я. Попрощавшись с Пожарским, я поспешил на Лубянку. Что-то сегодня все мои планы идут по одному месту. Уже вторая встреча, на которую я опаздываю. Ускорился на максимум и зашагал по пустынной мостовой. Как же хорошо, когда никто не мешается под ногами, не гудит клаксонами, не трещит без умолку на все голоса. Хотя бы заодно это можно было полюбить суперскорость, хотя и других преимуществ хватало. Через несколько секунд я уже входил в здание департамента безопасности. Здесь ничего не изменилось. Все те же охранники на входе, те же инквизиторы, бродящие по коридорам по своим делам. Хотя нет, не те же. Я присмотрелся к двум красным балахонам, что дежурили у входа в кабинет наместника, и нахмурился. Мне же не показалось... «Да нет, не может такого быть, чтобы охрана пропустила одержимых в здание и тем более на этаж инквизиции». «Добрый день, князь!» — улыбнулся мне одержимый. «Вам назначено?» «Да, Василий Кондратьев меня ждет». Я не показал ни единым движением, что вижу подселенную сущность. Но в Рио наместника должен узнать о том, что здесь творится. Только вот в кабинет я зайти не успел». Кондратьев сам выглянул из-за двери. «Ой, князь, я тут замотался совсем». Он извиняюще развел руками. «Простите, но никак не получится с вами сейчас побеседовать. Давайте через полчасика, а вы пока на кабинет свой посмотрите». «Да без проблем». Я пожал плечами. «Где он хоть находится?» «А вот Леня вас проводит». Он указал на улыбающегося одержимого. «Через полчаса сам к вам загляну». Василий скрылся за дверью, а я посмотрел в глаза Лёни. Интересные дела творятся в сердце ордена. Одержимые в балахонах ходят, как у себя дома. Мой провожатый указал рукой направление и зашагал впереди меня. Второй одержимый покинул свой пост и последовал за нами. Пока мы шли по коридорам инквизиции до моего кабинета, к двум одержимым прибавилось еще пятеро. А когда я остановился напротив двери, на которой висела табличка с надписью «Тайный эмиссар Ордена Инквизиции Юрий Громов», одержимых стало намного больше. Я развернулся и посмотрел на два десятка красных балахонов, подмигнул Вольту и улыбнулся. «Ты ведь мечтал надрать зад балахоном?» – спросил я у питомца. «Ну вот, мечты сбываются». «Многовато их тут на нас двоих», – оскалился он. «Но тем приятнее будет рвать их на кусочки». «Какой ты стал кровожадный, дружище!» Я покачал головой, открыл дверь и шагнул в свой кабинет. Даже жалко портить обстановку. Сразу видно, что свежий ремонт специально для меня сделали. «Так это ж не люди, а демоны!» Вольт моргнул и посмотрел на меня. «Или ты всех их изгонять собрался?» «Посмотрим, дружище!» Я размял шею. «Зависит от них самих. Может, они просто посмотреть на нас хотят». Стоило мне замолчать, как одержимые всей толпой хлынули в мой кабинет, толкаясь и тесня друг друга. «Ну ладно, может, и не посмотреть они решили на нас красивых. Я все еще стоял на месте, а между тем балахоны начали нас окружать. Их лица искривились в неестественных улыбках, а в глазах зажглись огни ярости». Ну вот, сейчас и проверим, чего стоит толпа одержимых против князя Громова и грозового элементаля в обличье пса.